Алло. Добрый день, Юрий. Меня зовут Валентин, я представляю компанию «Автокомплекс». Вы приобретали у нас автомобиль. Да. Я являюсь сотрудником отдела качества, хотел задать вам несколько вопросов. Да, пожалуйста. Насколько вы довольны работой наших сотрудников по десятибалльной шкале? По десятибалльной шкале? Да. На десяточку. На десяточку. Большое спасибо за такую оценку. А что именно вам понравилось? Ну, как бы я особо сильно не рассматривал автомобиль, да, продавец, не помню, как зовут, Валентин, по-моему, ну, не помню, не факт. Ну, пока, по крайней мере, не обманули, будем так говорить, знаете, как бывает, приукрасят, тут хорошо, а на самом деле там все плохо. Ну, бывает так. Ну, как бы по-честному сказали, что, чего, как. Вот это больше всего понравилось. Хорошо, спасибо вам большое. Возможно, заметили какие-нибудь недостатки? Документы, чек, накладную, все предоставили? Ну, в этом плане, да, да, без претензий. Не-не-не, все хорошо. Спасибо вам большое. А можем ли мы рассчитывать, что вы нас порекомендуете кому-нибудь еще? Вы знаете, как бы я уже рекомендовал. Да, то есть, ну, в плане того, что качественный продукт, у вас, как бы, ну, соответственно, ну, ценой там немножко, но это уже по месту можно говорить. Да, торг всегда уместен, правильно? Да. Вот, а так мне очень понравилось. Спасибо большое вам, что вы так работаете. Спасибо честно, вам. Честно. Да. С вашего позволения, ваш отзыв будет опубликован на нашем сайте. Да, пожалуйста. Надеюсь, авто прослужит вам долго. Мы всегда будем рады вам помочь. Спасибо большое за выделенное время и хорошего вам продолжения дня. Спасибо и вас в наступающем году, чтобы вы так же хорошо работали дальше. Спасибо большое. До свидания.